Пункт S. Вы шарите по шкафчикам в смотровом кабинете и находите всевозможные мази и настойки. Если читаете инструкции на пузырьках, перейдите к пункту Т. Если выбираете наугад и щедро наносите содержимое на сыпь, тоже перейдите к Т. Заметили, как часто оказываетесь в одном и том же месте, какой бы выбор ни сделали? В медпункте, как и в жизни, вроде бы важные решения на поверку оказываются совершенно бессмысленными. В конце все мы умрем, и ничто не будет иметь значения. Ладно, к делу. Переходите к Т.